Нож был его собственный, только что выдернутый из-за пояса. Однако в руках пилота выглядел крайне недружелюбно. «Ну все, падла! Хана тебе!» — торжественно объявил Теодор. «За что? Я же ничего и никогда! Особенно вам! Меня оклеветали! Зуб даю!» «В гробу я тебя видал с твоими клятвами, в белых тапках и с могильной свечой в заднице!» «Тед, ну что за ерунда?» Станислав, поморщившись, отобрал у пилота нож. «Ты же космолетчик, а не какой-то урка. К тому же мы обещали отрезать ему вовсе не нос». «И не отрезать, а оторвать», — зловеще добавила Полина. В устах хозяев Декса это звучало отнюдь не метафорой. «Неправда. Вы обещали, что ваш киборг меня только притащит», — проявил удивительную памятливость пленник. «При данной массе объекта сила натяжения превысит прочность тканей в указанной области», — бесстрастно проинформировал его Дэн. «Оторвется в процессе», — расшифровал Тед. «А ну, живо признавайся, что у тебя за дела с чайками и где эти гады сейчас?» «Ничего не знаю», — отперся падла, даже не дослушав. Чаек он явно боялся больше. Если уж они Фрисса ухлопали, то с ним точно церемониться не будут. Пришлось разъяснить ему, что бывают вещи и похуже. «Мои уважаемые японские предки», — нарочито пафосно произнес Роджер, — «считали, что внешний облик подобных существ следует приводить в соответствие с их духовной сущностью. Для этого пойманным преступникам отрубали руки по локоть и ноги по колено. Затем останавливали кровотечение, выкалывали глаза, протыкали барабанные перепонки, отрезали нос, снимали скальп. И отпускали. Эта казнь называлась «человек-свинья». Мне кажется, нравоучительно закончил Сакаи, что некоторые древние обычаи не стоит забывать и в наше время». Падла затравленно заозирался. Свидетелей вокруг было предостаточно, но стоило им опознать будущую жертву правосудия, как они злорадно ухмылялись и проходили мимо. На команду рассказ Роджера тоже произвел ошеломляющее впечатление. И только Дэн деловито поинтересовался: «А с какой руки надо начинать?» «Начинать?» Сакай сделал вид, что мысленно смакует предстоящее мероприятие. «Лучше с пальцев. Мы же никуда не торопимся, верно?» Киборг всего лишь переступил с ноги на ногу, а падла уже заверещал, как настоящий поросенок. «Не надо! Я сам этих чаек терпеть не могу, страшные люди, настоящие бандиты. Они меня сцапали и спрашивают: знаешь этих людей? Не могу же я отпереться, они видели, как мы трепались. Знаю, говорю, это мои лучшие друзья, почти родня. Они говорят: вот и хорошо, покажи, где их корабль стоит, мы как раз хотим им подарочек отправить. Откуда я знал, что они вам туда мусора насыплют?» «А сейчас ты откуда это знаешь?» — резонно поинтересовался Вадим. «Ну, один мужик в баре рассказал», — выкрутился падла. «Я очень расстроился, честно». «А где твоя бейсболка?» Станислав не сомневался, что все было несколько иначе. Вырвавшись от мозгоедов, падла тут же связался с чайками и предложил им заманить мозгоед в ловушку. За долю в добыче, разумеется. «Какая бейсболка?» Падла так изумленно распахнул глаза, словно его последним головным убором был младенческий чепчик в роддоме. «Левый мизинец», — мстительно сказал Роджер. Дэн перехватил жулика за запястье, Полина заткнула уши. Падлин визг был не иначе, как защитным приспособлением, выработавшимся в процессе эволюции в расчете на то, что пещерный медведь оглохнет, испугается и выплюнет эту дрянь. Однако киборги появились гораздо позже медведей, и номер не прошел. «Ладно, ладно, ну слепил я ту липовую посылку и попросил приятеля сыграть роль заказчика. Но у меня не было выбора, меня запугали и подставили», — затараторил падла, изо всех сил поджимая пока еще целый мизинец. «Вот и отлично», — усмехнулся Роджер, приглаживая усики. Они действительно были мерзкими и постоянно норовили отклеиться, но жест получился выразительный и многообещающий. «Значит, у тебя появилась прекрасная возможность им отомстить. Где они?» «Кто?» Дэн легонько потрогал Падлин мизинец. «А откуда я знаю? Они же не дураки так подставляться!» На сей раз в голосе жулика звучала искренняя досада. Он знал уйму народу, готового отсыпать деньжат за эту информацию. «Я им пишу, а они потом отзваниваются». «Именно отзваниваются?» — удивился спецагент. «Не отписываются?» «Когда как, но чаще звонят. У них межпланетка халявная по закрытой линии, координаты не определяются». «Ни хрена себе гады устроились!» — возмутился Вадим. Ему служебные переговоры тоже ничего не стоили, кроме нудных ежемесячных отчетов, куда звонил, зачем и почему так долго. Госбюджет-то не резиновый, но одно дело спецслужба, а другое какие-то бандиты. «Плохо дело», — негромко подтвердил его опасения Роджер. «Если этих ронинов с большой галактической дороги взяла под крыло центаврианская компания межпланетной связи, то она может не только засекречивать их звонки, но и подслушивать наши». «Так вот, как они узнавали о нашей следующей станции раньше, чем мы туда долетали», — сплеснул руками Вениамин. «То Полина маме звонила, то Тед Лике». «Мы же не знали», — жалобно воскликнула девушка. «Вы ни в чем и не виноваты», — поспешил заверить ее Роджер. «А вот с падлой нам предстоит долгая и содержательная беседа, но, пожалуй, уже на мозгоеде. А то здесь», — Сакай огляделся, — «слишком шумно для хорошей чайной церемонии. В саду камней под цветущей сакурой». Несмотря на мечтательность тона, было ясно, что падле в этой программе отведена роль разве что заварки. Да и корабельная сакура уже отцвела. Жулик, видя, что непосредственная угроза его конечностям миновала, снова начал ныть и выкручиваться, но Дэн непреклонно поволок его за собой. «А мои вещи?» Стоило падле заметить хоть малейший просвет в сгустившихся над его головой тучах, как он тут же начинал высматривать в нем еще и выгоду. Станислав обернулся, но коробка уже исчезла. На джекпоте выпускать свое имущество из виду чревато. «Сам виноват. Нечего было так долго комедию ломать». «Ну вот, теперь еще и последнего имущества лишили», — всхлипнул падла, привычно пытаясь давить на жалость. Но Тед оказался еще бесчувственнее киборга. «Не боись, последнее имущество мы тебе выдадим. У Полины коробка ароматических свечек есть, а у меня где-то одноразовые тапки валяются. Прихватил в сауне». Жулик окончательно сник и, вздыхая на все лады, поплелся за киборгом. Переложив проблему на плечи полиции, Станислав, честно признаться, вздохнул с облегчением. Он не любил детективной самодеятельности. К тому же она с удручающим постоянством заканчивалась проблемами еще большими. А вот полиция посовещалась и загрустила. «По уму? Надо бы позвонить начальству и доложить о ходе расследования. Но я уже боюсь пользоваться межпланеткой», — признался Роджер. «Я тоже». Вадим повернулся к команде. «Вы говорили кому-нибудь из друзей или родственников, что летите на джекпот?» «Нет», — тут же отрезала Полина. «Вы что, мама меня убила бы?» «Я малой тоже такое не рассказываю. Ну нафиг!» — поморщился пилот. «Еще начнет ныть, чтоб в следующий раз взял ее с собой для сбора уникального материала по психологии инопланетян-преступников».